Ну, стойте, стойте. Я даю ноты концертмейстеру. Тот от ужаса чуть сознания не лишился. Бедный, думая, что сейчас произойдет что-то страшное. Все хорошо знали, как строг, как академичен в музыке Мелик Пашаев. А тут вдруг песня из репертуара Клавдии Шульженко «Простая девчонка». Схватила я кастаньеты и давай перед ними петь и плясать, как на концерте. Покровский еле сдерживался от смеха. Видит, что делается с Меликом. Тот ерзает на стуле, смотрит то на потолок, то на пол, от неожиданности не знает, как на все реагировать. Гремят кастаньеты, каблуки стучат, а прослушивание-то для Леоноры Бетховена. Такого в Большом театре еще не бывало. Хорошо, хорошо, деточка, учите партию, а там посмотрим. До свидания. И быстро вышел. Не знаю, какой разговор у него был с Покровским, но меня официально назначили на партию Леоноры Фиделио, и я начала брать уроки. В Большом театре в этом нет никаких ограничений. Занимайся с концертмейстером сколько тебе нужно, и любой из них очень высокой квалификации. Отныне вся жизнь моя протекала в стенах Большого театра. Домой я приходила только спать. Утром, после уроков с концертмейстером, я спешила на разные спевки, сценические, оркестровые репетиции, чтобы слушать артистов, проникать в тайны мастерства тех, кем мне предстояло работать в течение всей дальнейшей жизни. Певцов Большого театра я хорошо знала, часто слушая их по радио или на концертах в Ленинграде, и некоторые из них вызывали во мне чувство восхищения своими превосходными голосами. Я стремилась поскорее услышать их в спектаклях. Но, к моему удивлению, они на этой сцене в большинстве своем теряли свои качества, не могли эмоционально наполнить огромный зал, донести до слушателей внутреннее содержание исполняемой роли. Не хватало актерской, сценической техники. Кроме того, оперная сцена безжалостно обнажала физические недостатки артистов. Но некоторые... Очень немногие, такие как Лемешев, Пирогов, вооруженные блестящей техникой актерского мастерства, именно в спектаклях-то и приобретали свое истинное значение. Каждый вечер я часами простаивала в ложе, слушая спектакли. В том романтическом репертуаре, который мне предстояло петь, одно мне нравилось больше, другое меньше, но главное – я искала свой идеал актрисы и не находила. В труппе среди женщин не было крупной артистической личности, которой мне захотелось бы уподобиться. И все, что я видела на сцене, казалось мне фальшивым и искусственным в плане сценического воплощения. Мне не хотелось петь в этих спектаклях. Видимо, к тому времени я создала в себе такое понимание прекрасного, такой мир, что воплотить его должна была сама. Но для этого надо было еще выйти на сцену. А пока в ожидании своего часа я ходила из одного зала в другой, постепенно включаясь в жизнь театра, приобщаясь к его искусству. В том сезоне ставили новую оперу «Декабристы» Шапорина. И часто присутствуя на репетициях, я вдруг обратила внимание, что постоянно встречаю там каких-то странных, незнакомых мне людей. Кто они, эти мрачные люди, молча сидящие по углам темного зала, и почему к ним все время с таким подобострастием обращаются постановщики? Оказывается, это чиновники из отдела агитации и пропаганды ЦК партии. Контролируют работу над тематической оперой. И уже до полусмерти замучили и композитора, и артистов, требуя бесконечных переделок. Чиновники эти к искусству никакого отношения не имеют. Им важны лишь слова да идея, что, мол, представители высшего общества вышедшая на Сенатскую площадь в Петербурге 14 декабря 1917 года.